Эпилог. Свадьбу назначили на начало июня. Николас настоял, чтобы праздник прошел в летнем дворце, и он лично проводил меня к алтарю. «Это большая честь, Ваше Величество», — смущенно проговорила я, когда король вызвал нас с Айрексом к себе. «Это мелочь по сравнению с тем, что ты подарила мне», — отвечал Николас, с улыбкой глядя на мою маму. «Я знаю, что не твой отец, но хочу, чтобы твой жених получил приданое, какое я бы отдал дочери. Вы оба этого заслуживаете». На все возражения король лишь отмахивался, и нам обоим оставалось только склонить головы. На свадьбе я себя чувствовала настоящей принцессой в роскошном белом платье из множества лежащих поверх друг друга юбок. Моим нарядом занялись сразу две мамы. Королева и Лоретта Вортекс. Обе возились с таким усердием, словно это был самый главный проект в их жизни. А я чувствовала себя неудобно и не знала, куда деться. Мама, всю дорогу твердившая, что в мужчинах нельзя растворяться, теперь только и говорила о том, как я сражу наповал не только жениха, но и всех мужчин в зале. А Лоретту мне было искренне жаль. Да, она и для Элизабет была не родной матерью, но все же вырастила ту и воспитала. Она имела право знать правду. «Что-то не так?» — заметила она во время очередной примерки платья, когда мама отлучилась поговорить с модисткой. «Нет, все так, просто...» Я вздохнула и проговорила еле слышно. «Вы ведь знаете, что я не Элиза?» «Знаю», — кивнула она, ничуть не удивившись, и с легкой улыбкой добавила. «Она бы уже давно перемерила все платья и так бы ничего не выбрала. Куда уж там довериться взрослым, пожившим женщинам?» «Но если вы знаете», — осторожно продолжила я, — «то как же...» «Его Величество заверил меня, что она отправилась искать свое счастье. Мне этого достаточно». Перед глазами всплыл образ раздосадованной Элизы, разочарованной в своем драконе. И оно понятно. Она столько сделала ради него и ждала, что и он сделает не меньше. Меня передернуло, и я решила об этой паре больше не думать. Каждый — кузнец своего счастья. И несчастья тоже. А вот от того, что Лоретта знает, мне стало легче. «Эй!» «Невесте грустить воспрещается!» Она ущипнула меня за бок. «Давай, тебе еще туфли мерить!» Стоит ли говорить, что свадьба была организована безупречно? Не только мой наряд, но и план вечера, ужин — все было продумано до мелочей. Мне оставалось лишь следовать расписанию и улыбаться гостям. Криста пришла с Дэрилом, с которым у них, похоже, все закрутилось. Алия с Диланом, который все же решился сделать ей предложение. А Мирель неожиданно очаровала Октавиана, старшего брата Элизабет, и тот не отходил от нее весь вечер. Лоренса тоже пришлось пригласить, но ему хватило ума не явиться. Ректор пришел с Дельфиной. И из чистого хулиганства я выслала приглашение и госпоже Регине, комендантше общежития. Большую часть вечера компанию ей составлял Биркин, и вечно хмурая дама неожиданно для всех много улыбалась и смеялась. Было среди гостей множество незнакомых лиц. Друзья, приятели и сослуживцы Айрекса, придворные, всюду следовавшие за королем, и весь местный бомонд. Были минуты, когда я совсем терялась, ощущая себя песчинкой на морском берегу, и тогда рядом оказывался мой дракон. Непостижимым образом он чувствовал, когда поддержка нужна была больше всего. «А теперь прошу всех выйти в сад», — объявила свадебная распорядительница. «Вас ждут десерт и фейерверки». Я пошла было за всеми к выходу, как генерал поймал меня за руку и утянул в сторону. Мы скользнули в пустой коридор и ускорили шаг. «Куда мы бежим?» — я заволновалась. «Наслаждаться десертом и фейерверками», — — с хитрой улыбкой ответил дракон. Он затащил меня в комнату и захлопнул за собой дверь. Передо мной стояла широченная кровать, усыпанная алыми лепестками роз. Сердце в груди ухнуло, и по телу прокатилась волна от носочков до макушки. Я не успела повернуться к Айрексу, как он обнял меня со спины. Его губы впились в открытую кожу на шее и ключицах, а ловкие пальцы принялись расшнуровывать корсет платья. Воздушная, как пирожная юбка, упала к моим ногам. На мгновение стало холодно, но дракон подхватил меня на руки и, прижав к теплой груди, понес к кровати. От волнения меня затрясло, но, как и в танце, Айрекс уверенно вел. Его прикосновения сводили с ума. Растворяясь в горячих объятиях, я забыла, где мы и кто. Чувствовала, как от каждого поцелуя по телу проходит микроразряд. Желание внутри меня собиралось в плотную точку. С каждой минутой сдерживать его становилось все труднее. Непослушными пальцами я кое-как расстегнула на драконе рубашку, погладила безупречные кубики на животе, коснулась груди и шрамов от когтей. Позволила секунду полюбоваться им. Таким красивым. И моим. Чтобы через мгновение охнуть, потому что Айрекс подхватил меня под бедра, перемещая под себя, и погладил рукой там, где желание чувствовалось острее всего. «Я сейчас взорвусь», — испуганно пролепетала я. Я желала новых ощущений, но одновременно боялась их. «Я соберу тебя обратно», — прошептал дракон, снова прильнув к моим губам. И я действительно взорвалась. Превратилась в фейерверк из мириад огненных частиц. Окончательно потеряла связь с реальностью. Даже боли не успела почувствовать, только охнула, когда вдруг оказалась с Айрексом единым целым. И тогда же поняла, что до сих пор не испытывала ничего приятнее. И впереди нас с драконом ждала целая жизнь. Долгая и счастливая.